отдавать распоряжение вождя. Даже Беррия, по приказу которого был осуществлен арест, продолжал бывать в то время в нашей семье, рассказывала Галина Александровна. Впрочем, у нас бывали и многие другие известные люди. Шапошников, Рокоссовский, Кузнецов, Хрулев, Мерецков. Сталин был лично знаком с моей матерью и, конечно, понимал, что обвинение в шпионаже — брат жены Поскребышева ездил за медицинским оборудованием за границу — главный аргумент обвинения. Потом он тоже, конечно, был расстрелян. Не имеет под собой никаких оснований. Когда я ознакомился с подобными фактами, мне однажды пришла на первый взгляд парадоксальная мысль. Арестовывая близких, родственников, жен людей из своего окружения, Сталин испытывал их лояльность, проверял их верноподданнические чувства. Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев, многие другие не подавали виду, что в их доме произошла катастрофа. Сталин наблюдал за их поведением и, видимо, испытывал удовлетворение от их безропотности. Чудовищные по своей безнравственности и жестокости испытания, посланные им людям, это и есть строки предельно аморальной биографии Сталина, его портрета. Ничего святого, благородного, порядочного не скрывалось за личиной великого артиста, который мастерски играл множество ролей в жизни, больше всего походивший на фильмы ужасов. Ведь Поскребышев-то верил, когда Сталин говорил ему смиренно, что это не зависит от него, что он ничего сделать не может. А что говорил Берия? Ведь он продолжал бывать дома у Поскребышева. Говорил то же самое. Эти люди жили во лжи, цинизме, жестокости. И у такого человека была личная жизнь, самая печальная, и это опять из области морали, что Сталину фактически никто не возражал. А ведь шансы совести всегда существуют. Даже в условиях невероятно сложных. Мы как-то привыкли считать, что гуманизм, мораль, общечеловеческие нормы нравственности — это, мол, все из области нравоучительства. Но ведь мораль возникла раньше политического, правового, даже религиозного сознания. Когда у людей появилась первая потребность в осознанном общении, возникла нравственность. Без нее человек никогда не стал бы человеком. Метко заметил однажды Бертольд Брехт, чтобы человек почувствовал себя человеком, его кто-то должен окликнуть. И в этом смысле конкретная личная жизнь позволяет увидеть в человеке его подлинную суть. Кто знает, может быть, именно в частной жизни Сталина кроется один из глубинных истоков тех деформаций и преступлений, которые будут в 30-е годы освещены его именем. Сталин был сильной личностью того типа, который с неизбежностью стремится только к величию, неограниченной власти, а такое величие, как справедливо писал Бердяев, слишком связано с ложью, со злобой, жестокостью, насилием и кровью. Сталин постепенно исподволь обоготворил насилие, не заботясь о нравственном обосновании своей политики. Культ силы вне моральных ценностей — драгоценность фальшивая. Ленин видел смысл революции в максимальном достижении вершин свободы человеком в рамках социальной необходимости –